Глава 23. В недалеком прошлом. Детектив-инспектор Мелани Сандерс изучала особенности домов, выставленных на продажу. Среди них действительно была парочка очень милых коттеджей, но цены были запредельными. Один из домов понравился ей особенно. Весь его фасад был увит глицинией. Мелани как раз спрашивала себя, не слишком ли поддается романтическому внешнему виду, ведь вьющиеся растения могли повредить кладку дома. Когда в дверь постучали. «Чёрт!» — она бросила взгляд на часы. Еще рано. Мелани вызвала новых свидетелей и теперь растерялась. В комнату, в сопровождении полицейского из приемной, уже вошел высокий худощавый мужчина с пронзительно-голубыми глазами, а она все еще собирала свои проспекты. «Боже мой! Вы же не думаете о том, чтобы переехать в Тедбери, правда, инспектор?» Посетитель немедленно уставился на пачку бумаг в ее руках и вывернул шею, пытаясь, по-видимому, прочитать вверх ногами то, что было написано на верхнем листе. Мелани, в ужасе от того, что они могут подумать, сгребла все бумаги в одну стопку и выровняла ее. «Нет, нет, это часть одного из расследований. Так ищу кое-что». «Ищите? Потому что если вы действительно серьезно заинтересованы в переезде, есть парочка предложений, от которых я должен вас предостеречь. Там серьезные проблемы с каркасом. Это у вас дом с глициниями? Дело в том...» «Нет. Честное слово, спасибо. Это просто уточнение некоторых деталей. Итак, мистер... Том Фуллер». «Мистер Фуллер». «Позвонив, вы сказали, что у вас есть для меня новая информация». Мелани знаком предложила мужчине сесть. У него приятная улыбка и отличные зубы. Фуллер спокойно ждал, наблюдая, как она засовывает стопку проспектов в верхний ящик стола, пытаясь его закрыть. Раздался какой-то неприятный треск, и ей пришлось вновь открыть ящик, прижать бумаги и попытаться еще раз. «Итак, это новая информация?» «Да. Ваш сотрудник, который был у меня, сказал, что если я что-то вспомню...» «Так вот, я кое-что вспомнил». Мелани подняла брови, поощряя его продолжать. «Знаете, может быть, это не важно, но в ярмарочный вечер, в тот вечер, когда умер Энтони, я видел, как он ругался с Эммой Картер, с той женщиной, которая выступала в качестве гадалки». «Понятно. А когда конкретно это произошло?» Мелани взяла ручку и приготовилась записывать. По правде сказать, она не ждала от этого разговора ничего нового. Им уже пришлось столкнуться с людьми, которые только зря тратили время полиции. «Трудно сказать точно. Думаю, где-то около 6 вечера». «Так...» Теперь в ее голосе послышались заинтересованные нотки. «Расскажите мне подробнее о том, что вы видели и слышали». «Я шел к церкви, чтобы проверить наш стенд. Каждый год мы разворачиваем стенд Королевского общества защиты птиц». «Вы интересуетесь птицами?» — вырвалась у Мелани, которая не хотела показаться слишком удивленной и таким образом вновь выдать себя. «Да, мы собираем деньги на проект, связанный с огородной овсянкой, проживающей на побережье». На этот раз пришел черед слегка покраснеть Тому. «Вы не о заливе Лабрадор говорите?» Примечание. Лабрадор расположен в заповеднике RSPB, Девон, единственное место обитания огородной овсянки в Англии. Конец примечания. «Шутите? Вы о нем слышали, инспектор?» «Не совсем, но я искала все эти местные проекты, которые могли бы заинтересовать моих родителей. Они собираются скоро приехать и очень увлечены подобными вещами. Мама упоминала об этом проекте. Мне кажется, она узнала о нем на Фейсбуке». «Боже мой, я был на заливе только сегодня утром». «Не может быть!» Мелани ничего не могла с собой поделать. Она почувствовала, как ее лицо расплывается в улыбке от подобного совпадения. Фотографии, которые она видела в сети, выглядели превосходно. Детектив вспомнила, как еще подумала, сможет ли мама добраться до места, если она все еще передвигается в инвалидном кресле, и о том, как ей захочется все увидеть собственными глазами. Со своей стороны Том Фуллер стал вдруг счищать воображаемый пух с рукава, и Мелани была рада заметить, что засмущалась не только она. Почему эти наблюдатели за птицами так часто стесняются своего увлечения? Ее мама говорит, что очень многие над ними издеваются. К сожалению, это было неотъемлемой частью их жизни. «Итак, вы говорили о ссоре. Не понимаю, почему вы не упомянули ее раньше?» «Видите ли, раньше это не показалось мне важным. То есть я хочу сказать, что во время ярмарки со всякими разными проблемами с организацией такие вещи нередки. Но сейчас, когда пошли все эти слухи...» «Слухи?» «Ну да, об Эмми Картер и Энтони. Вот я и подумал, что мне надо об этом рассказать». «Я вас поняла. И что же конкретно вы видели?» «Эмма и Энтони стояли на Грин-Лейн. Это короткий путь к сельскому клубу. И мне показалось, что он за что-то на нее ругается». «А вы не слышали, что он говорил?» «Нет, то есть не совсем, всего несколько слов. Он сказал, что ни за что не будет платить. Что-то в этом роде». «Точных слов не помните?» «Простите, но нет. В тот момент я решил, что они ссорятся из-за ярмарки. Но в то же время помню, как еще подумал, что это довольно странно, ведь она только появилась в деревне. Да и на него это было не похоже. Энтони не любил ссор». «Но это было не настолько странно, чтобы сразу же рассказать об этом». «Нет. Теперь я понимаю, что должен был сделать это, но я не люблю вмешиваться в чужие дела и не хотел указывать на кого-то пальцем. Правда, как я уже сказал, сейчас деревня полна сплетен о том, что у них была интрижка. Это правда?» Мелани ничего не ответила. Она старалась переглядеть Тома Фуллера, хотя, с другой стороны, ей очень уж приглянулись его поразительные глаза. «Еще ходит сплетня о том, что вы расследуете смерть ее матери во Франции, все эти дела с наследством». Теперь Мелани пришлось откинуться на спинку кресла. «Итак, мистер Фуллер, вы действительно пришли сюда, чтобы что-то рассказать мне, или это разведывательная операция по поручению тедберийских кумушек?» «Простите, простите меня». Том опять покраснел. «Просто мне нравился Энтони. Наверное, потому что в нем было много от ребенка, и он был неплохим парнем. Но вы знали о его интрижках?» «Не наверняка. Скорее, это было допущение. У них с Джилл шел трудный период. Джилл хотела ребенка, Энтони — нет. Если честно, то он сам был во многом ребенком». «И вы не знаете, с кем у него могла быть связь?» «Он никогда не обсуждал со мной подобные вещи, но мог сказать что-то Натану. Это наш местный архитектор. Они были достаточно близки. Вместе работали над какими-то проектами в Чёрч-Инн». «Ясно. Что-нибудь еще?» «Вы знаете, да. Я заметил мужчину, который ошивается в деревне. За последние пару недель видел его 3-4 раза. Он фотографирует. Встаю я рано, чтобы проследить за птицами, поэтому иногда замечаю чужих людей». «А вы можете его описать?» Детектив взяла в руки блокнот и ручку. «Запоминающаяся личность. Волосы светлые, почти седые, очень короткие и сильно вьющиеся. И еще он очень высокий. Как я сказал, этот тип часто фотографирует. Я даже подумал, что он фотограф-фрилансер. Множество людей фотографируют нашу церковь из-за ее витражных окон. Но я подумал, что о нем стоит упомянуть, принимая во внимание то, что здесь произошло». «Блондин с вьющимися волосами?» Мелани промолчала. «И какой у него рост?» «Не меньше 6 футов и 3 или даже 4 дюймов, по-моему». Примечание: 190-193 сантиметра. Конец примечания. «Симпатичный?» «Наверное, женщина ответила бы на этот вопрос утвердительно». Том пожал плечами. Мелани нахмурилась, что-то лихорадочно соображая. «А он случайно не был одет в длинную темно-зеленую парку с меховым воротником?» «Да. А откуда вы знаете?» «Не обращайте внимания». Все еще хмурясь, Мелани быстро поменяла тему разговора на залив Лабрадор. Том рассказал ей, что в последние годы Тедбери играет важную роль в сборе средств, и он этим действительно гордился. В пабе Тедбери проходили конкурсы и соревнования по дартсу. Это было в то время, когда королевское общество только хотело приобрести землю, которую теперь передали под природный заповедник для огородных овсянок. Он многое рассказал о своем хобби и, увлекшись, упомянул о том, что Энтони иногда присоединялся к нему в заливе Лабрадор, приносил с собой свои записи, чай в большом термосе и несметное количество сдобных булочек, покрытых глазурью. Я еще подшучивал над ним по этому поводу, но он все нормально воспринимал. Трудно поверить, что Тони больше нет. Фуллер разболтался о своей работе по сбору средств в пользу королевского общества и о том, как недавно помог Малиновке, которую спас сынишка Эммы Картер. «Хороший паренек, такой милый!» Наконец, замолчав, Том Фуллер прищурил глаза, а Мелани встала, намекая на то, что ему уже пора. Она подошла к двери, попросила одного из сотрудников проводить свидетеля до выхода. В течение нескольких минут после того, как посетитель ушел, Мелани сидела за своим столом совершенно неподвижно. У него действительно были самые пронзительные синие глаза в мире у этого Тома Фуллера. Обычно она не обращала на такие вещи внимания, но сейчас была слегка сбита с толку. Затем детектив вспомнила о мужчине в парке и стала рыться в верхнем ящике стола в поисках своего личного мобильного. Когда она наткнулась на проспекты недвижимости, то испытала приступ смущения. Ей было неприятно, что их видел Том Фуллер. Она представила, как он думает об этом по дороге домой. А может, уже рассказывает всем жителям деревни. По правде говоря, Мелани уже какое-то время обдумывала возможность покупки недвижимости. Прибавка к жалованию, которую она получила после повышения, делала аренду квартиры нелепостью. Но ей не хотелось расставаться с Синтией. Последнее время Мелани думала о том, чтобы купить дом и сдавать его в аренду до тех пор, пока они не расстанутся и она не станет жить одна. Все в один голос говорили ей, что Саундхэм, в смысле аренды, — это золотая жила, особенно в удачные годы. Но цены здесь кусались. Мелани еще раз посмотрела на коттедж с глициниями. Купить его будет сложно. Но агент по недвижимости сказал ей, что сейчас самое время вкладывать деньги в жилье. А еще не для передачи другим, он намекнул Мелани, что какая-то известная личность планирует купить дом на окраине деревни, а это заставит цены взлететь до небес. Сегодня, 19:00. Я сижу, уставившись в окно, но краем глаза вижу, что доктор наблюдает за мной. Ехать остается 40 минут, а я все еще боюсь, что меня, если сделаю что-то не так, могут снять с поезда, послать за помощью. За скорой помощью? И в этот момент, когда Марк выходит в туалет, я ничего не могу с собой поделать. «Проводник попросил вас проследить за мной? Неофициально?» Доктор смотрит на свою жену. Интересно, сколько они уже женаты? На мой взгляд, ему лет 40. Может быть, немного за 50, трудно сказать. Она значительно моложе. И мне кажется, у обоих это не первый брак. Могут ли они читать мысли друг друга? Дошли ли до этой стадии? «Я схожу в буфет за напитками. Вам что-нибудь принести?» Его жена смотрит на меня, и я задумываюсь. «Да, они понимают друг друга без слов. Он хочет поговорить со мной с глазу на глаз. Это хорошо? Или плохо? Я не знаю. Прошу принести кофе мне и Марку, и улыбаюсь ей в знак благодарности». Проводник действовал в соответствии с инструкциями. На тот случай, если кто-то сходит с поезда. На него явно давило то, что вы... Врач смотрит прямо на меня, в то время как его жена идет по проходу, но глаза у него добрые. «Так он вас просил? Я имею в виду официально?» «Послушайте, я просто поручился за вас. Вот и все. Надеюсь, что вас это не обидит. Проводника волновало то, что его будут обвинять, если окажется, что вы больны или вы...» «Впаду в истерику». «Это вы сказали». Его улыбка становится шире. «По мне, так вы не выглядите истеричкой». «Честно говоря, сейчас я от нее не так уж далека. Все эти мысли о сыне, который сейчас в больничной палате и без меня, но вы не можете позволить им снять меня с поезда». «Я уверен, что они этого не сделают». «То есть проводник ничего такого не имел в виду?» «Не так прямо. Нет. Он просто прикрывал свою задницу, не хочет иметь лишние проблемы и желает быть уверен, что с вами все в порядке. Как, собственно, и я». «Спасибо. Я чувствую себя гораздо лучше. И рада, что задала доктору этот вопрос». «Теперь уже недолго». Ан смотрит на часы. «Да, теперь недолго». «Это ваш единственный ребенок? «Ничего себе вопросик. Мне необходимо сохранять спокойствие, и я стараюсь изо всех сил, поэтому вновь отворачиваюсь к окну и смотрю, как деревья, облака и зеленая трава скользят мимо, словно мазки красок по холсту, и цвета перемешиваются друг с другом. В деревенском клубе, вскоре после того, как мы переехали в Тедбери, я занималась рисованием акварелью, а Бен спал рядом в своей переноске. Это была идея Марка. Он где-то увидел объявление и надеялся, что это сможет избавить меня от мрачного настроения, но ошибся. Мне нравилось смешивать все цвета на листе бумаги, так же, как они смешивались сейчас за окном поезда. Облегчение приходило, но лишь на время. Никаких проблем оно не решало, и, вернувшись домой, я садилась на диван и плакала. Чувствую, как ритм сердца у меня убыстряется, и стараюсь дышать очень медленно, чтобы успокоить его. Наверное, я могу сказать доктору правду о том, что, по моему растущему убеждению, является корнем всех моих бед. Это одержимость вторым ребенком. Вы можете подумать, что после всех проблем, которые у меня были в первый раз, я должна была слишком испугаться и отказаться от этих мыслей. Но каким-то образом эффект оказался прямо противоположным. Второй ребенок стал еще желаннее, может быть, из-за надежды, что на этот раз все пройдет хорошо. Я не знаю. Рассказать это все доктору? Или хотя бы какую-то часть? Может быть, сказать ему, что если б я смогла быть счастлива только с Беном, ничего этого, возможно, и не случилось бы?